Для этого состояния человека придумано бесконечное количество новых инструментов, новых музыкальных средств, именно исходя из мысли, разума, придумки, выдумки. Проведена огромная экспериментальная работа, и тут действительно добились очень многого. Люди применяют самые сложнейшие средства музыкальной выразительности. Тут и гамма уже мала стала, и обязательно надо применять все 12 звучащих звуков, и даже их мало, обязательно надо применять еще четвертитонные звуки. Вот это искусство, которое презирает простоту, то есть не то чтобы презирает, а без особого уважения относится к простому, потому что измыслить простое как раз очень несложно. Простого искусства можно измыслить бесконечное количество, и так просто, как писал Шуберт или, допустим, Гурилев и Варламов, или Глинка. Музыкантская среда полупрезрительно относится к Верди и Пуччини, не говоря уже о Леонкавалло, Маскани. Между тем, все это гениальные композиторы, гениальные художники, произведения которых не устарели и сохранили огромную силу воздействия. Опера Леонкавалло «Паяцци» относится к числу тех подлинно гениальных произведений, влияние которых было исключительно велико и ощущалось не только музыкантами в оперном искусстве. Если взять нашу русскую художественную жизнь, то можно с несомненностью сказать, что воздействие этой оперы ощущается в таких, например, произведениях, как драма Блока «Балаганчик», балет Бенуа и Стравинского «Петрушка». Точно так же, как и воздействие «Кармен», отзвуки музыки Безе чувствуются в русской живописи начала нашего века, например, у Коровина, Врубеля, его «Цыганки», у Рахманинова, а с другой стороны, у Берга в «Воцике». Только у Берга это доведено до пароксизма, в этом нет гениального, это ненародно. Разница между «Кармен» и «Воциком» несомненно, в пользу первой. Подлинно гениальное, подлинно великое не должно быть доведено до крайности. Оно сохраняет черты правдоподобия, оно как бы существует в жизни, оно увидено в жизни. Это не доведено до истеризма, до ужаса. Выходит так, что истинно трагическое остается прекрасным. Кармен, несмотря на весь трагизм своего содержания, несмотря на гигантскую силу своего воздействия, остается красивым произведением. Это красивая музыка. Это произведение прекрасно, соразмерно, поразительно мелодично. Мелодии эти необыкновенно красивы. Герои не кричат, не вопят. Оркестр лишен какой-либо громоздкости, брутальности, классичен. Строк. Он не надрывается. Музыка «Кармен» предельно проста. Когда слушаешь Катерину Измайлову, приходит в голову мысль о какой-то удивительной неправде этого произведения. Слушая эту музыку, совершенно нельзя представить себе тихую жизнь этого городишки маленького, полусонного, с колокольным звоном по вечерам, городишки, где, в сущности, все люди знают друг друга. Городишки, где вряд ли может возникнуть характер, обрисованный Шостаковичем, но где может прекрасно возникнуть злобный характер, описанный Лесковым, в тишине, сытости, праздности. Ибо героиня Лескова кратка от рождения. Такой она родилась, а не стала благодаря обстоятельствам, только проявилась благодаря им. В этой уездной драме неуместен и нелеп гигантский оркестр вагнеровского экспрессионистского типа. Его преувеличенные, грохочущие, ревущие звучности с обилием медных инструментов скорее подошли бы для изображения картинного, декоративного ада типа фресок Синьорелли, или Микеланджело, или Доре, либо для выражения страстей какого-нибудь Воцика, человека ненормального, безумного, заведомо сумасшедшего. Но здесь все заурядно, все прагматично, все обыденно, и вот в этой обыкновенности, в этой обыденности, не исключительности, злодейство и есть самое страшное. Неумело и непоследовательно романтизировав свою героиню, Шостакович отступил от правды характера, созданного Лесковым. Хотя некоторые детали, например, преувеличенная сентиментальность, характерная для убийц, верно схвачена композитором. Поистине ужасающее впечатление производит язык оперы. Совершенно невозможно представить себе русских людей прошлого века, говорящих на столь чудовищном воляпюке. Смелость современных наших композиторов заключена главным образом не в музыкальном языке. В области музыкального языка, как оркестрового, так и интонационного, гармонического и полифонического, то есть соединения любого числа одновременно звучащих мелодических линий, во всем этом музыканты Европы ушли далее нас и практически уже вышли за грань музыки в том смысле, в каком мы ее понимаем. Несомненно, советская музыка в общем остается свободной от этих крайностей. Но в чем советские композиторы проявили большую, исключительную смелость, это в обращении к великим произведениям искусств, к великим темам. Сюжетами для своих произведений композиторы избирают крупнейшие явления и фигуры мировой истории — Иван Грозный, Петр I, величественных гениев литературы — Гамлет, «Мертвые души», гигантомания. Умение поставить себе разнообразные музыкально-технические задания и, надо сказать, умело и даже безукоризненно их выполнить. Но иногда приходит в голову мысль, что не столь совершенное, но живое, интереснее и ценнее, дороже, отлично выполненной схемы, имитации живого. В несовершенстве прелесть живого, гармония и совершенство деревянного манекена, имитация подлинно живого. Искусственный предмет блестит. В нем нет мерцания рожденного искусства, вылившегося из души. В этой безукоризненности исполнения есть что-то мертвое. Это вещь, сделанная из мертвого материала. Это совершенство и гармония манекена. Время благополучных людей, благополучных художников, ни одного нет с трагической нотой 13.11.77 года. Задача искусства — открыть, раскрыть человеческую душу 11.06.78 года. И тогда, если она есть, эта душа, фраза оборвана. Переворот начался от реализма. В чем сущность импрессионистов? Они видели мир реальный. Сначала увидели барбизонцы Курбе. Импрессионисты увидели реальный мир поэтически. Они писали реальный мир, но они его идеализировали. Этот мир одет в изумительные краски. Он был прекрасен, ибо они украсили его восторгом своей души. Сезанн также любил изумительно этот мир. Это были художники... Фраза оборвана. Во время войны, когда я поехал в Новосибирск, странное проснулось чувство. Более близкое чувство Востока и вместе с тем затерянности, как бы захолустной жизни после Ленинграда. Отсюда настроение песен странника. С одной стороны Восток, с другой — захолустье. песни странника для баритона и фортепиано, клавир, стихи Ван Вэя, Бо Цзюй И и Хэ Джи Джана, перевод с китайского Шуцкого, 1941-42 годы, рукопись, автограф, личный архив Свиридова. Часто приходится сталкиваться с неправильным пониманием следования нашим национальным традициям. Иногда приходит в голову мысль, что это сознательное непонимание. Следование национальным традициям вовсе не есть призыв к возвращению вспять. Существует традиционализм, существует новаторство, но сами по себе не традиционализм, ни новаторство не являются еще гарантией создания художественных ценностей. Для этого нужен талант и другие слагаемые. Ранние романсы, песни Берга очень похожи на Гуго Вольфа. Смотрите песни Берга, песни для высокого голоса с фортепиано. Составитель — Апродов. Русский текст — Гинзберг. Тетрадь вторая. Москва. Музыка. 1971 год. Нужен примитив, который донесет красоту этих слов.